Второй день Конституции. 19 октября 1905 года киевлянин все-таки вышел. Старый наборщик выполнил свое обещание и набрал две страницы. Больше в Киеве не вышло ни одной газеты. Все они ознаменовали нарождение нового политического строя тем, что сами себе заткнули рот. Впрочем, если не ошибаюсь, это же произошло во всех других городах России. Еще в сентябре я был призван по последней мобилизации в качестве прапорщика запаса полевых инженерных войск, но на войну я не попал, так как граф Полусахалинский, как в насмешку называли Сергея Юльевича Витте, он отдал японцам полсахалина, заключил мир. Но домой меня пока не отпускали, и я служил младшим офицером в 14-м саперном батальоне в Киеве. Накануне у меня был выходной день, но 19 октября я должен был явиться в казармы. «Рота! Направо!» Длинный ряд серых истуканчиков сделал раз, то есть каждый повернулся на правой ноге, и сделал два, то есть каждый пристукнул левой. От этого все стали друг другу в затылок. «Шагом!» — закричал ротный протяжно и тихонько фельдфебелю. «Обед пришлешь в походной кухне. Слушаю, ваше высокоблагородие». «Марш!» — рявкнул ротный, точно во рту у него лопнул какой-то сильно напряженный шар, рассыпавшие во все стороны энергической «Р». Истуканчики твердо всей левой ступней приладонили пол, делая первый шаг, и затем мерно закачались двумя серыми змейками, выливаясь через открытые двери казармы. «Куда мы идем?» «На Демеевку». Демеевка — это предместье Киева. Ротный, в свою очередь, спросил: «Не знаете, что там, беспорядки?» Я тихонько ответил, потому что знал: еврейский погром. «Ах, погром!» По его лицу прошло что-то неуловимое, что я, тем не менее, очень хорошо уловил. «Возьмите 4-й взвод и идите с этим надзирателем. Ну, и там действуйте», — приказал мне ротный. Кажется, первый раз в жизни мне приходилось действовать. 4-й взвод, слушай мою команду, шагом! Марш!» Я с удивлением слушал свой голос. Я старался рассыпать «р» как ротный, но ничего не вышло. А, впрочем, ничего, они послушались, это самое главное. «Пошли. Полицейский надзиратель ведет». Грязь, маленькие домишки, беднота, кривые улицы, но пока ничего. Где-то что-то кричат, толпа. Да, но где? Здесь тихо, людей мало, как будто даже слишком мало. Это что? Да, там, в переулке, я подошел ближе. Старый еврей в полосатом белье лежал, раскинув руки на спине. Иногда он судорожно поводил ногами. Надзиратель наклонился. Кончается. Я смотрел на него, не зная, что делать. Отчего его убили? Стреляли, должно быть. Тут только тех убивали, что стреляли. Разве они стреляют? Стреляют. Самооборона. Не зная, что делать, я поставил на этом перекрестке 4 человек. Дал им приказание в случае чего бежать за помощью. Пересчитал остальных. У меня осталось 13. Немного. Мы пошли дальше и за одним поворотом наткнулись. Это была улица, по которой прошелся погром. Что это? Почему она белая? Пух. Пух и спирин, объяснил надзиратель. Без зимы снег сострил кто-то из солдат. Страшная улица, обезображенные жалкие еврейские халупы, все окна выбиты, местами выбитые рамы, точно ослепшие все эти грязные лачуги. Между ними безглазыми, в пуху и в грязи, вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная. Нелепо раскорячившийся стол, шкаф с проломанным днищем, словно желтая рана, комод с вываливающимися внутренностями, стулья, диваны, матрасы, кровати, занавески, тряпье, полувдавленные в грязь, разбитые тарелки, полуразломанные лампы, осколки посуды, остатки жалких картин, смятые стенные часы. Все, что было в этих хибарках, искромсанное, затоптанное ногами. Но страшнее всего эти слепые дома. Они все же смотрят своими безглазыми впадинами, таращат их на весь этот нелепый и убогий ужас. Мы прошли эту улицу. Это что? Двухэтажный каменный дом, он весь набит кишащим народом. Вся лестница полна, и сквозь открытые окна видно, что толпа залила все квартиры. Я перестроил людей, и во главе двух серых струек втиснулся в дом. И все совершилось невероятно быстро. Несколько ударов прикладами, и нижний этаж очищен. Во втором этаже произошла паника. Некоторые в ужасе перед вдруг с неба свалившимися солдатами бросаются в окна. Остальные мгновенно очищают помещение. Вот уже больше никого, только в одной комнате солдат бьет какого-то упрямящегося человека. Ко мне бросается откуда-то взявшаяся еврейка. «Ваше благородие, что вы делаете? Это же наш спаситель!» Я останавливаю солдата. Еврейка причитает. «Это же наш дворник! Он же наш единственный защитник!» «Пассаж!» Этот дом выходил на очень большую площадь. В окна я увидел, что там собралась толпа не менее 1000 человек. Я сошел вниз и занял выжидательную позицию. Площадь была так велика, что эта большая толпа занимала только кусочек ее. Они стояли поодаль и, видимо, интересовались нами, но не проявляли никаких враждебных действий или поползновений грабить. Стоят. Тем не менее, я решил их разогнать, пока я здесь. Они ничего, как только уйду, бросятся на дома. Иначе для чего им тут стоять? Я развернул взвод фронтом и повел на них. В эту минуту я вдруг почувствовал, что мои люди совершенно в моей власти. Мне вовсе не нужно было вспоминать уставные команды, они понимали каждое указание руки. Когда это случилось, ни они, ни я не заметили, но они вдруг сделались продолжением моих пальцев, что ли. Это незнакомое до тех пор ощущение наполняло меня какой-то бодростью. Подходя к толпе, я на ходу приказал им разойтись. Они не шевельнулись. «На руку!» Взвод взял штыки наперевес. Толпа побежала. Побежала с криком, визгом и смехом. Среди них было много женщин, хохлушек и мещанок предместья. Они оборачивались на бегу и смеялись нам в лицо. «Господин офицер, зачем вы нас гоните? Мы ведь за вас! Мы за вас, ваше благородие! Ей-бог, за вас!» Я посмотрел на своих солдат, они делали страшные лица и шли с винтовками наперевес, но дело было ясно — эта толпа за нас, а мы за них. Я провозился здесь довольно долго. Только я их разгоню, как через несколько минут они соберутся у того края пустыря. В конце концов, это обращалось в какую-то игру. Им положительно нравились эти маневры горсточки солдат, покорных каждому моему движению. При нашем приближении поднимался хохот, визг, заигрывание с солдатами и аффектированное бегство. Ясно, что они нас нисколько не боятся. Чтобы внушить им, что с ними не шутят, надо было бы побить их или выпалить. Но это невозможно. За что? Они ничего не делали, никаких поползновений к грабежу, наоборот, демонстративное подчинение моему приказу разойтись. Правда, разбегаются, чтобы собраться опять. Запыхавшись, я, наконец, понял, что гоняться за ними глупо, надо занять выжидательную позицию. Мы стоим около какого-то дома. Я рассматриваю эту толпу. Кроме женщин, которых должно быть половина, тут самые разнообразные элементы. Русское население предместья, крестьяне пригородных деревень, рабочие, лавочники-бакалейщики, мастеровые, мелкие чиновники. Кондуктора трамваев, железнодорожники, дворники, хохлы разного рода, все что угодно. Понемногу они пододвигаются ближе, некоторые совсем подошли и пытаются вступить в разговор. Кто-то просил разрешения угостить солдат папиросами, другие принесли белого хлеба. Да, положительно, эти люди за нас. Они это всячески подчеркивают и трогательно выражают, и к этому дыханию толпы трудно не поддаваться. Ведь идет грозная борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера начался штурм исторической России, сегодня это ее ответ. Это ответ русского простонародного Киева, сразу по альфе, понявшего омегу. Этот ответ принял безобразные формы еврейского погрома, но ведь рвать на клочки царские портреты было тоже не очень красиво. А ведь народ только и говорил об этом. Только и на языке жиды сбросили царскую корону. И они очень чувствовали, что Войска, армия, солдаты и в особенности офицеры неразрывно связаны с царской короной, оскорбленной и сброшенной. И поэтому-то и словами, и без слов они стремились выразить «мы за вас, мы за вас». Пришел полицейский надзиратель и сказал, что на такой-то улице идет свежий погром и что туда надо спешить. Мы сначала сорвались бегом, но выходились на каком-то глинистом подъеме. В это время из-за угла на нас хлынул поток людей. Это была как бы огромная толпа носильщиков. Они тащили на себе все, что может вмещать человеческое жилье. Некоторые, в особенности женщины, успели сделать огромные узлы. Но это были не погромщики, это была толпа такая же, как там, на площади, толпа пассивная, присоединяющаяся. Я понял, что нам нужно спешить туда, где громят. Но вместе с тем я не мог же хладнокровно видеть эти подлые узлы. «Бросить сейчас!» Мужчины покорно бросали, женщины пробовали протестовать. Я приказал людям на ходу отбирать награбленное, а сам спешил вперед, чувствуя, что там нужно быть. Оттуда доносились временами дикое и жуткое улюлюканье, глухие удары и жалобный звон стекла. Я вдруг почувствовал, что солдаты от меня отстали. Обернулся. Боже мой! Они шли нагруженные, как верблюды, чего на них только не было. Мне особенно бросились в глаза самовар, сулья наливки, мешок с мукой, огромная люстра, половая щетка. Да бросьте, черт вас возьми! Вот разгромленная улица. Это отсюда поток людей. Сквозь разбитые окна видно, как они там грабят, тащат, срывают. Я хотел было заняться выбрасыванием их из домов, но вдруг как-то сразу понял механизм погрома. Это не они, не эти. Эти только тащат. Там, дальше, там должна быть голова погрома. Те, кто бросается на целые еще дома. Там надо остановить. Здесь уже все кончено. Вот. Их было... человек 30, взрослые, по-видимому, рабочие, мальчишки-подростки. Все они были вооружены какими-то палками. Когда я их увидел, они только что атаковали свежий дом, какую-то одноэтажную лачугу. Они сразу подбежали было к дому, но потом отступили на 3-4 шага. Отступили с особенной ухваткой, которая бывает у профессиональных мордобоев, когда они собираются здорово дать в ухо. И действительно, изловчившись и взявши разбег, они изо всех сил со всего размаха вдарили в окна, точно дали несчастной халупе ужасающе звонкую оплеуху. От этих страшных пощечин разлетелись на куски оконные рамы, а стекла звоном зазвенели, брызнув во все стороны. Хибарка сразу ослепла на все глаза, толпа за моей спиной взвыла и заулюлюкала, а банда громил бросилась на соседнюю лачугу. Тут мы их настигли. Я схватил какого-то мальчишку за шиворот, но он так ловко покатился кубарем, что выскользнул у меня из рук. Другого солдат сильно ударил прикладом в спину между лопатками. Он как-то вроде как бы икнул грудью вперед. Я думал, что он свалится, но он справился и убежал. Несколько других эпизодов таких же произошло одновременно. Удары прикладами, не знаю уж, действительные или симулированные, и бегство. И все. Мы на каком-то углу. Влево от меня разгромленная улица, которую мы только что прошли. Вправо целая, которую мы спасли. Погром прекратился. Громилы убежали, оставив несколько штук своего оружия, которое мне показалось палками. На самом деле это были куски железных, должно быть, водопроводных труб. Толпа же сама по себе, без инициативной группы, не способна грабить. В нашем присутствии она даже не пробует громить. Евреев не видно совсем. Они или перебежали в соседний квартал, или прячутся где-то здесь, в русских домах. Но их не видно. Не видно ни убитых, ни раненых. Нет их, по-видимому, и в разбитых домах. У меня такое впечатление, что здесь обошлось без человеческих жертв. Мне вспоминаются слова полицейского надзирателя. «Убивают тех, кто стреляет». Толпа собирается вокруг нас, жмется к нам. Чего им нужно? Им хочется поговорить, у них какое-то желание оправдаться, объяснить, почему они это делают. Если не громят, то грабят, если не грабят, то допускают грабить. И они заговаривают на все лады, и все одно и то же. Жиды сбросили корону, жиды порвали царские портреты. Как они смеют, мы не желаем, мы не позволим. И они горячились, и они накалялись. Вокруг меня толпа сомкнулась. Она запрудила перекресток с четырех сторон. Тогда я влез на тумбу и сказал им речь. Едва ли это не была моя первая политическая речь. Вокруг меня было русское простонародье, глубоко оскорбленное. Их чувства мне были понятны, но их действия были мне отвратительны. Так я и сказал. Вчера в городской думе жиды порвали царские портреты. За это мы в них стреляли. Мы, армия. И если это еще когда-нибудь случится, опять стрелять будем. И не вы им не позволите, а мы не позволим, потому что для того мы и состоим на службе у его императорского величества, чтобы честь государя и государства русского защищать. И этой нашей службы мы никому, кроме себя, исполнять не позволим. И вам не позволим. Это наше дело, а не ваше. А почему? А потому хотя бы, что вы и разобрать толком не можете. И зря неправильно, несправедливо, незаслуженно поступаете. Кого бьете? Кого громите? Тех разве, кто царские портреты порвал вчера в думе? Нет. Это мы по ним стреляли. А вы даже знать не ведали, когда вчера дело было. А вот теперь сегодня задним числом разыгрались. И кого же бьете? Вот этих ваших жидков демиевских, что в этих халупах паршивых живут. Янкеля и Мошка, что керосином торгуют на рубль в день. Что же, он портреты царские рвал? Он, да? Или жена его Хайка, она корону сбросила? В толпе произошло движение. В задних рядах кто-то сказал: «Это правильно, их благородие говорит». Я воспользовался этим. «Ну так вот, я говорю вам еще раз. Вчера мы в жидов стреляли за дело. А сегодня? Сегодня вы хотите царским именем прикрыться и ради царя вот то делать, что вы делаете. Ради царя хотите узлы чужим добром набивать. Возьмите портреты и пойдите. Впереди царя, за царем грабители и воры. Это вы хотите? Так вот, заявляю вам, видит Бог, запалю в вас, если не прекратите гадость». Опять сильное движение в толпе, вдруг как бы что-то прорвало. Какой-то сильный рыжий мужчина без шапки, с голыми руками и в белом фартуке закричал: «Ваше благородие, да мы их не трогаем! У нас вот, смотрите, руки голые!» Он тряс в воздухе своими голыми руками. «А они зачем в нас стреляют? С револьверов?» «Верно, правильно, — подхватили в разных местах. Зачем они в нас стреляют?» Я хотел что-то возразить и поднял руку. На мгновение опять стало тихо, но вдруг, как будто в подтверждение, в наступившую тишину резко ворвался треск браунинга. Толпа взъелась. «А что, вот вам, ваше благородие, это что же, вы говорите?» Я хотел что-то прокричать, но звонкий тенор в задних рядах зазвенел, покрывая все. «Бей их, жидову сволочь проклятую!» И к небу взмылась дикая улюлюкающая: «Бей!» Толпа ринулась по направлению выстрела, рассуждать было некогда. «Взвод, ко мне!» Мне удалось все же опередить толпу. Теперь мы двигались так. Передо мной была узкая кривая улочка, за моей спиной цепочка взвода от стенки до стенки. За солдатами сплошная масса толпы, сдерживаемая каемкой 13 серых шинелей. Впереди раздалось несколько выстрелов, толпа взвыла. Я велел зарядить винтовки, люди волновались, и дело не ладилось. Наконец справились, двинулись дальше, завернули за угол. Что это? Улочка выводила на небольшую площадь. И вот из двухэтажного дома напротив выбежало 6 или 7 фигур, еврейские мальчишки не старше 20 лет. Выстроились в ряд. Что они будут делать? В то же мгновение я понял, они выхватили револьверы и, нелепо и дрожащие, дали залп по мне и моим солдатам. Выстрелили и убежали. Я успел охватить взглядом цепочку и убедился, что никто не ранен. Но вслед за этим произошло нечто необычно быстрое. Толпа, которая была за моей спиной, убежала другим переулком, очутилась как-то сбоку и впереди меня, словом, на свободе, и бросилась по направлению к злосчастному двухэтажному дому. «Взвод, ко мне!» Я успел добежать до дома раньше толпы и стоял спиной к нему, раскинувши руки. Это был жест, приказ, по которому взвод очень быстро выстроился за мной. Толпа остановилась. В это время выстрелы с верхнего этажа. «Ваше благородие, в спину стреляют!» Я сообразил, что надо что-то сделать. Вторая шеренга кругом! 6 серых повернулось. Но толпа пришла в бешенство от выстрелов, и, видя перед собой только 7 солдат, первая шеренга подавала все признаки, что сейчас выйдет из повиновения. «Стреляют, сволочь! Как они смеют! У нас руки голые! Бей их, бей же, Давуд! Трам-тарарам их! Перетрам-тарарам!» Они завыли и заулюлюкали так, что стало жутко, и бросились. Я решился на последнее. По наступающей толпе и по дому пальба взводом! Серые выбросили левые ноги и винтовки вперед, и взвод ощетинился штыками в обе стороны, приготовившись. Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я бы запалил. Непонятным образом они это поняли и остановились. Я воспользовался этим и прокричал: «Если вы мне обещаете, что не тронетесь с места, я войду в дом и арестую того, кто стрелял, а если двинетесь, палить буду».